Глава 11. Эксперименты. Когда находишься в камере, да к тому же глубоко под землей, время течет иначе. Бледная лампочка под потолком, которая никогда не выключается. Однообразие интерьера и, самое главное, отсутствие собеседника. Непонятно, день сейчас или уже ночь. Внутренние часы давно сбились, да и были ли они вообще? Лишь те редкие моменты, когда подавали пайку, можно хоть как-то сориентироваться по времени. Однако вскоре оно вновь утекало в неизвестность, и прежний, скучный мир наваливался с новой силой. Неизвестность тяготила больше всего. Непонятно, чего ожидать от военных. Информация о друзьях – ноль. Я даже не знаю, вернулась ли к жизни Лена, или все так же валяется где-то на бетонном полу с простреленной головой. Хотелось бы верить, что она жива. Но, опять же, это только догадки. Иногда доносятся гулкие крики и маты мутного откуда-то из глубин бесконечных коридоров. И это единственное, что поднимает настроение. В такие моменты улыбка сама собой наползает на лицо. Этот парень прекрасно знает, как заставить тебя ненавидеть. Уж чего-чего, а нервы он расшатывает с завидным профессионализмом. Самое непонятное с Тони. Внятного ответа о ее состоянии мы так и не получили – вроде жива, а дальше? Мое самочувствие за это время несколько раз ухудшалось. Хитрые военные дожидались полной потери сознания, прежде чем оказать помощь. Каждый раз я надеялся, что у меня будет хоть малейший шанс воспользоваться ситуацией. Но, увы, очнуться получалось уже будучи в камере. Реактор видела только бессознательное тело. Кормили однообразно. Остывшая перловка, ложка тушенки с краю и рядом пара кусков хлеба, от которого воняло спиртом. Меню не менялось от слова совсем, разве что температура каши бывала разной. От совсем ледяной до едва теплой. Однажды в коридорах прогремела сирена. Слышалась какая-то суета, топот ботинок по бетону, но все быстро затихло, и жизнь вновь вернулась на бесконечный скучный круг. А я, как не силился понять, что там произошло, так и не смог. Мои крики о помощи полностью игнорировались, как и попытки разговорить того, кто разносил еду. Все, что мне оставалось, думать и проклинать себя за собственную тупость. Но кто же знал, что все может так закончиться? Я всего-то хотел вернуть к жизни друга. Разве этот поступок настолько плох, чтобы быть за него наказанным? Хотя дерьма мы наворотили достаточно. Трупы, что оставались после нас, не поддаются счету. Я честно попытался вспомнить их все, но так ничего и не вышло. Максимум несколько первых жертв, а дальше уже стало все равно, и никто из нас не обращал на это никакого внимания. Так и смерть гуляла повсюду. Не только за нами тянется этот шлейф. Видимо, здесь настанет конец нашего пути, потому что я понятия не имею, как выкручиваться. Единственная надежда на реактор – но как к нему подобраться? Как заставить их привести меня туда в сознании? Постепенно я загнал себя в полные дебри, и самое страшное в подобном состоянии – это смирение. Когда уже готов перестать бороться за жизнь, свободу, да было бы еще за что. Что вообще я имел? Существование в вечных поисках дозы? Здесь даже второй пункт отсутствует, потому как все остальное теряло смысл. Собственной значимости, воли, желания что-либо изменить во мне никогда не было. Да я жить более или менее прилично начал только после краха цивилизации. И все это лишь благодаря новым способностям. Не уверен, что смог бы протянуть до сегодняшнего дня, не будь их у меня. И вот настоящая ситуация, в которой я пребываю, самый лучший тому пример. А жить хочется. Да, пусть даже настолько жалко, как пес, как подопытная крыса, но жить... Не знаю, сколько времени прошло, для меня оно показалось вечностью. Просто однажды дверь камеры распахнулась, а на пороге стоял Федор Игнатьевич с загадочной улыбкой на лице. «Соскучились по мне, молодой человек?» Первым делом поинтересовался он. «У меня для вас шикарная новость. С завтрашнего дня мы с вами сможем приступить к работе. Оборудование доставили, и сейчас уже завершается его калибровка». «Угу», – буркнул я в ответ, вначале даже не осознавая его слов. «Вы что, не рады?» – искренне удивился тот. «Слышь, что тебе надо от меня?» – огрызнулся я. «Хочешь, чтобы я сплясал от счастья?» Я подскочил с нар изобразил нечто вроде танца с похлопыванием ладонями по бедрам и голеням. Охрана вроде попыталась дернуться в мою сторону, но Федор Игнатьевич придержал их рукой, мол, все будет нормально. «Ц-ц-ц-ц-ц», покачивая головой, остудил мой поступок он. «Вы ведете себя как быдло». «А я и есть быдло», — совершенно спокойно буркнул я. «Ну, как знаете», — вздохнул тот и развернулся к выходу. «Постойте», — окликнул его я. «Что с моими друзьями? Они тоже будут участвовать?» «Возможно», — бросил он через плечо и покинул камеру, а дверь с металлическим лязгом закрылась. Прошло какое-то время, прежде чем до меня окончательно дошел весь смысл этой новости. «Мать его! Это же начало экспериментов, возможно, тот самый шанс. Для того, чтобы управлять заклинаниями, магией, если хотите, мне необходимы частицы, и скоро я их получу. По-другому никак. Чтобы увидеть процесс, они обязаны дать мне возможность что-нибудь исполнить. До утра я не мог спать. В голове кружились всяческие варианты того, как мы выберемся отсюда. О, сколько раз я разрывал на части. В мечтах, естественно. Генерала, наверное, не счесть. Наполеоновские планы, вплоть до полного уничтожения всех живых в бункере и наше дальнейшее проживание здесь в качестве хозяев. От этих образов по лицу блуждала загадочная улыбка, с которой я, собственно, и провалился в царство Морфея. И чем больше я накручивал свое воображение, тем страшнее в итоге испытал разочарование. Утро началось, как обычно, с подачи еды. Делать в камере нечего, и я чаще просто продолжаю спать. Смысла подскакивать ради холодной каши нет. Я проверял, знаю. Так она хоть согреться до комнатной температуры успевает. Но вот дальше в мою жизнь ворвались явные перемены. Из-за бессонной ночи я почти моментально вырубился, после того, как окно для подачи еды захлопнулось. Если, конечно, можно назвать окном то, что располагается снизу двери. Но следующий лязг, что прозвучал через полчаса, я уже не воспринял, потому как крепко спал. «Эй, ублюдок!» Сквозь сон до меня долетел далекий голос, но для наилучшего восприятия мне быстро добавили весьма ощутимый удар в лицо. «Подъем, бля!» А пока я с просонья пытался хоть что-нибудь сообразить, мне присыпали еще дважды. Сон слетел с меня моментально. Ничто так не бодрит по утрам, как крепкие пиздюли. И теперь я это знаю наверняка. Кофе в сравнении с этим – ничто. Руки быстро заломили за спину и прямо так, в позе 90 градусов, повели по коридорам. Я даже вякнуть о несъеденном завтраке ничего не успел. Несколько поворотов, небольшая лестница, будто помещение встраивали в уже готовый ландшафт и герметичная дверь с кодовым замком. Один из конвойных быстро набрал нужные цифры, и толстая переборка с гулом ушла вверх. Осмотреться мне не дали. Точно так же, рожей в пол, провели между каких-то кабелей, разбросанных по полу, и при помощи пинка втолкнули в аквариум. По-другому эту прозрачную клетку не назовешь. «Доброе утро, молодой человек!» Услышал я голос халата из динамика под потолком и обернулся к говорящему. «Вы свободны, господа. Батя велел присматривать!» Сухо отозвался один из военных. Как я понял, этот батя, по-видимому, генерал. «В таком случае подождите за дверью!» Все так же вежливо попросил Игнатьевич. «Слышь, ты делай, что тебе там надо!» Огрызнулся все тот же. «Нам сказано присмотреть, значит так и будет. Ну, как пожелаете», — хитро прищурился тот. «Мне уже как бы все равно, а вот ваше хозяйство может утром больше не подняться. Радиация, она ведь, сами должны понимать». Я уже занял вертикальное положение и сидел на полу странной клетки, облокотившись спиной об одну из стенок, и наблюдал за происходящим в помещении. Какие-то приборы на этажерках все соединены между собой проводами, а отдельный пучок тянется в мою сторону. Осмотрев чуть подробнее свой аквариум, я заметил множество датчиков и, возможно, даже камер, закрепленных по углам и стенкам. На двери, через которую меня поместили внутрь, имеется странного вида лоток, словно в банке или сберкассе какой. Тем временем военные даже ухом не повели, так и остались внутри, что Федору Игнатьевичу явно не нравилось. Однако он постарался выключить их из внимания и принялся за работу. Док вытянул из ящика странного вида контейнер, открутил барашки и едва откинул крышку в сторону, мое сердце заколотилось с бешеной скоростью. Изнутри вырвался целый поток знакомых мне росчерков. Правда, через некоторое время он сильно поутих, а те, что успели оказаться в помещении, довольно быстро пропали, расселись по огромному пространству. Игнатич извлек из него небольшой кусок темного цвета и быстрым шагом подошел к аквариуму, затем бросил кусочек в лоток и двинул тот мне навстречу. Мои руки затряслись, словно я опять наркоман, и вот сейчас, наконец-то, получу вожделенную дозу. Хотя на самом деле так оно и было. Вот он, мой шанс. Сейчас я сотру эти блядские ухмылки с ваших ебальников. Стоит лишь дотянуться до этого куска, схватить покрепче, и тогда ничто больше не сможет меня остановить. Мысли о мести и свободе мелькнули яркой вспышкой, когда я поднес руку к этому роднику частиц. Они тут же устремились ко мне, втянулись в ладонь. По всему телу пробежала волна, будто электрический разряд, который, наконец, напитал энергией мои внутренние аккумуляторы. Я поднял уверенный, наполненный силой взгляд на охранников и представил, как их тупые головы взрываются изнутри, как мозги разлетаются по всей комнате, пачкая оборудование и даже кипельно-белый халат Игнатьевича. Один из них, видимо, что-то сообразил. «Как это так?» — я вдруг осмелел. Он потянулся к пистолету, точнее, слегка дернулся, а затем с презрением ухмыльнулся, потому что я в этот момент с криком рухнул на пол и забился в припадке. Заклинание не сработало, но вместо этого наградило меня неслабым откатом. Вот это поворот. Сюрприз, мать его. Что вдруг пошло не так? Почему? Они должны были сдохнуть. Как так получилось? Это невероятно. Вдруг услышал я едва различимое бормотание в динамике. «Молодой человек, простите, Николай, будьте любезны, повторите, пожалуйста, еще раз». «Да ну нахуй!» — хрипло отозвался я. «Тебе надо, ты повторяй». «Вы можете описать то, что сейчас почувствовали?» Моментально сменил он тему. «Легко. Зажми свои яйца в дверях, а затем представь эту боль во всем теле». «Замечательно». Натянул улыбку тот и принялся что-то помечать и записывать. «Вы это сейчас серьезно спросили?» – удивился я непробиваемости халата. «По мне видно, что я шучу?» – сухо спросил он. «Так, давайте продолжим. Что вы еще умеете?» «Нахуй тебя послать могу!» – буркнул я, и парочка конвойных сразу заулыбалась. «Молодой человек, я не собираюсь здесь с вами письками мериться или упрашивать», – холодным голосом произнес Игнатич. «Повторите то, что вы сейчас продемонстрировали». «Или что?» «Генералу жаловаться побежишь?» Совершенно спокойно поинтересовался я, и в этот момент меня мгновенно скрутило болью еще раз. Оказалось, что пол мог прекрасно бить током. В сравнении с тем, что я только что испытал, мелочи, но и приятного мало. Видимо, для верности халат повторил наказание еще раз и только затем повторил свою просьбу. Я разозлился. К тому же внутри аквариума уже летало достаточно частиц, так что к магии я прибег на рефлексе, что немало удивило даже меня. Кучка необходимых росчерков тянулась в руку, но на этот раз я предпочел использовать уже проверенное ранее заклинание. Пожелал прожарить вредного старикашку до хрустящей корочки. Вот только в ответ меня вновь скрутило от боли. Да так, что я даже пикнуть не смог. Одежда вмиг пропиталась потом, а глаза от натуги едва не покинули свое законное место. Кажется, даже зубы хрустнули, настолько сильно я их сжал. Снова забормотал халат. «Вы можете мне рассказать, что вы пытались сделать? По-видимому, что-то идет не так, но я не могу понять, что именно». «Как и я, док!» – прохипел я, лежа на полу. «Вам повторить вопрос?» – сухо добавил старикашка. «Нет, я все понял», – отозвался я. «Мне бы немного отдышаться». «У вас на это вся ночь впереди», – непреклонным голосом сказал Игнатьевич. «Часов в сутки. Давайте постараемся не тратить их впустую». «Я хотел сжечь тебя вместе с ебучим халатом и желательно с теми двумя ублюдками», — честно признался я. Один из конвойных отреагировал на мое заявление при помощи наглой ухмылки, а затем провел указательным пальцем по шее. Явный намек, что мне лучше не покидать эту лабораторию как можно дольше. «Вы желали добиться результата одинаковыми способами?» — уточнил док, что-то предварительно записав в блокнот. «В смысле?» Не сразу понял я, что от меня требуется. «Вы оба раза пытались причинить мне вред при помощи огня?» Уточнил тот. «А, нет. В первый раз хотел только тех двоих крохнуть», — ответил я. «Думал их тупые головы взорвать, а вот вас непосредственно сжечь». «Замечательно», — Снова восхитился тот и прошел вдоль приборов, что-то записывая, помечая. «Значит, вы утверждаете, что можете поджечь предмет на расстоянии?» «Раньше мог», — неуверенно пожал я плечами. «Сейчас что-то не особо выходит». «Хм, секундочку». Засуетился тот и принялся шарить вокруг глазами. Затем резко оживился, хлопнул себя ладонью по лбу и вырвал лист из блокнота. Смяв его в руке, он подошел к лотку и передал мне. «Попробуйте», — указал он на предмет. «Ну же, давайте смелее, молодой человек. Думаю, на этот раз все получится». Я неуверенно почесал макушку и бросил беглый взгляд на лист бумаги. «Ну а что я теряю? Так или иначе, он все равно заставит меня это сделать. Может быть, это неплохой шанс разобраться в том, как все работает?» Пара частиц втянулась в ладонь, и бумага моментально вспыхнула прямо в лотке. Лицо доктора буквально озарило восторгом, и он тут же бросился к приборам, а затем уселся за ноутбук и застучал по клавиатуре. У меня же образовалась пауза, а заодно возможность самому сделать выводы. Что же получается? Я не могу управлять частицами за пределами этой комнаты? Но почему? Не проходит сигнал или что? Каким образом они смогли его блокировать, если понятия не имеют, как все работает? Или дело в другом? Я приблизился к стенке аквариума и, приложив к нему руки, попытался всмотреться в воздух в лаборатории. И с удивлением обнаружил, что там частиц практически нет. Ну, бывает, вырывается одна-две со стороны лотка или прямо сквозь стекло. Но это такие крохи, что ожидать от них чего-либо не приходится. К тому же они очень быстро прекращают свое существование, объединяясь с другими элементами, а может, просто погибая. Так вот в чем дело. Мне просто нечем там управлять. Видимо, бригадир был прав, и все работает в рамках его теории. Не совсем его, конечно, но это не суть. Так, это в свою очередь значит, что внутри аквариума я могу творить все, что угодно? Можно попытаться пробить это чертово стекло, но там частицы уже вырвутся на волю и помогут добить этих ублюдков. Пока голова со скрипом соображала, руки занялись работой. В одну впиталось немалое количество частиц, а из другой я ударил волной по прозрачной стенке. Она отдалась гулким грохотом, кажется, я даже пробежавшую волну или рябь смог рассмотреть. Мало того, внутренняя часть покрылась мелкой паутиной трещин, стекло словно сделалось мутным, вот только конструкция выдержала, устояла. Халат подскочил, снова причитая одну и ту же фразу «поразительно великолепно» и бросился к своим приборам. Но в отличие от него, конвойные не разделяли этого восторга. Напротив, напряглись и даже оружие достали. Боятся, суки, это хорошо. Очередная порция частиц и снова удар в ту же точку на стекле. На этот раз оно уже отреагировало хорошим хрустом, а трещины сделались глубже, отчетливее. Игнатьевич сориентировался мгновенно. Выудил из кармана некий пульт, похожий на сигнализацию от машины, и вдавил кнопку, направив тот в мою сторону. Электрический разряд тут же сковал мышцы, а шустрый старикан в этот момент выдвинул лоток, отрезая от меня поток частиц. Что-то больно укололо меня в бедро, а когда я провел по тому месту рукой, то почувствовал некий предмет. Ума хватило, чтобы понять его предназначение. Дротик со снотворным или каким-то другим транквилизатором. Все бы ничего, но действуют они не так, как показано в кино. Лекарству требуется время, и чаще всего оно исчисляется минутами. Остатки частиц втянулись в ладонь. Вот только я сделал неверный выбор. Снова ударил стекло, надеясь пробить хоть какое-то отверстие. Аквариум выдержал, а доктор успел спрятать кусок фонящего металла в непроницаемый контейнер. Нужно было гасить его, хотя это вряд ли дало бы мне больше шансов. Ведь в камере уже стало пусто. Больше ни одна частица не прошмыгнула мимо носа, да и в лаборатории образовалась стерильная чистота. Зато Игнатьевич смотрит на меня осуждающе. Да конвойно уверенным шагом двигаются в сторону аквариума. А тем временем лекарство уже как следует растворилось в моей крови, и сознание постепенно угасало. Ну что же, в этом есть и свои плюсы. По крайней мере, не почувствуют, как эти ублюдки меня пиздят.